«Во сне выбивается, во сне и теряется», — говорят они. Но вместо любовных речей Дулебов с подругой повел медицинскую беседу и храбро заменил расстрелянного фельдшера. В первый раз он рассматривал наготу своей подруги внимательно при свете, проникая во все ее тайны. И она показалась ему несказанно пленительной, влекущей своей греховностью, страданием и самой болезнью. Кровь хлынула ему в голову. Он быстро поставил лампу, которую держал в руке, и припал головой к своей униженной любовнице и страстно облобызал ее сокровенной язвы. «Монька, не плачь!» — утешал он ее бессвязными словами. «Мы будем лечиться. Я увезу тебя в Америку. Уедем от этого страшного места, от грязи, от греха. Забудем, как не было». И Монька смотрела на него своими дикими звериными глазами. Она и не думала плакать. О таких пустяках колымчанки не плачут. Но была она по-прежнему готова выполнить каждое слово и жест своего повелителя. Лечиться так лечиться, хоть каленым железом или крепкою царской водкой. В Колыме знахари-фельдшера лечили папушки героическими средствами. И ехать с хозяином Монька была готова не то что в Америку, а хотя бы на край света или прямо на тот свет к подземным духам, дьяволам. На следующее утро Дулебов приступил к осуществлению задуманного плана. План этот отличался необычайной простотой. Он тщательно собрал пушнину, казенную и конфискованную, которую недавно любовался Викентий Авилов, и сложил ее на нарты, назначенные для отсылки в Нижний. Нарты, собак и запасы, собранные с такими заботами, все он захватил в свою собственную пользу. И выступил из города Колымска обратно по дороге, которую пришли каратели. Это был первый отряд, уходивший обратно из северного края, несолоно хлебавши. Солдаты вначале расспрашивать не стали, их было не больше десятка. И Дулеба в свои истинные планы унес с собою, как приказ в запечатанном конверте. Но на первом привале он рассказал им довольно откровенно о целях и путях, и они закричали с несказанным восторгом «Ура!». Им до смерти опостылил этот край, голодный и упорный, и они были готовы уйти, куда бы то ни было, хоть к черту на рога. «Выйдем на берег к Охотску», — говорил мечтательно Дулебов. «Там ходят японские шхуны. Уедем. Заплатить за проезд у нас есть чем. В Америку уедем. Другие уезжают». Этот последний остаток отряда карателей, извергнутый даже таежной северной глушью, готов был переброситься в чужие границы, выйти из русской орбиты и стать вечно блуждающим странником. Отряд подвигался назад по дороге через горы, как странная миниатюра авиловской рати. Розовый Дулебов шел впереди на лыжах, и Монька ехала рядом на собаках, постукивая тормозной палкой. И сзади топорщились нарты на собаках, лошадях и оленях. Был даже упряжный бык, захваченный в виде запаса. Отряд прошуршал по снежной дороге и вышел из Колымского округа, и вместе с тем вышел навсегда из нашего рассказа. 32. В заколымских лесах на каменном высоком берегу блуждает отряд полковника Авилова в таежной горной глуши меж трех крупных рек Колымы и обоих Анюев, Сухого и Большого. Как раненый зверь, но все еще опасный, он выходит порой на людские дороги, нападет и ограбит, и сожжет одинокую заимку, и снова вернется в леса зализывать жгучие раны. Восстала против белых Колыма, все северные реки и поселки восстали против злобных карателей, а лазейцы с индигирскими утопили деревянного в проруби с камнем на шее. Он был мертвецкий пьян, и когда потащили его, только крутил головою и руками машинально поддерживал камень, чтобы обвязка не резала шеи. А лазейцы столкнули его в воду и вместе с ним спустили драгоценную жертву подаяния, пузатую флягу с неразведенным спиртом. «Пей на здоровье, деревянов, да назад не ворочайся!» Акашина бы перемазался, объявил себя вместе с отрядом не белым, а красным, и принял комиссаров. Комиссары провели на Абэе неделю, потом воротились на юг, и капитана Акашина заодно прихватили с собою. Белая зараза проходила, как проходит на севере оспа или страшная корь, или колотья гриппа. Гнойные нарывы рассосались, мертвых закопали, а живые старались обстроить опять свои разоренные гнезда. Также воротились колымчане на свои разоренные заимки, к сетям и заколам и езам, к неводам и перетягам, к промыслу Черезовому и к промыслу Тарасовому, к пастям и кляпсям, и капканам, и черканам, и другим хитроумным ловушкам для промысла зверя пушного и мясного. И в тундренном холуе человеческие гнезда опять заменились песовыми, и избушки максолов словно рассыпались на сотни деревянных песовых западней. Пака и товарищи вернулись в Средний устраивать порядок и промысел, а Мишка Слепцов водворился в якутском улусе. Так выходило, что Пака и Мишка Слепцов должны поделить меж собою руководство огромной страной и вместе заменить погибшего Митьку диктатора. Против белого отряда остались максолы, Викешин отряд. Их дело, думали другие, надежда и опора Колымы. Так пускай же и заступят за всю Колыму до последнего. Справятся, небось. А если не справятся сразу, так и то не беда. Надвигается весна, и вскроются вешние воды, и исчезнут дороги, и каратели возьмем голыми руками, как зимою обмерзлы глухарей, где сядут, тут и влипнут. Мечется виловский отряд. Викентий проявляет огромную энергию. Он одновременно сразу в хвосте и в голове сдерживает жалящих и бойких максолов, а к ночи отбирает последние запасы на какой-нибудь заимке. Он заставил чувашей применить трудовые навыки, усвоенные в зиму.